устроили здесь грандиозные по масштабности полевые разборки. В результате их убойных заклинаний высохли реки, сгорела трава, исчезли леса, навеки скрылись под волнами песков города и деревни, а некогда цветущий край превратился в безжизненную пустыню. Из-за столкновения мистических артефактов, вызываний демонов и богов, пролитой крови и неупокоенных душ, это место стало таким, какое оно есть поныне. В битве не было победителей и побежденных. Днем здесь восходит убийственное солнце, а ночью злобствуют самые ужасные порождения тьмы. Но есть один узкий проход, где магия обеих сторон не проявилась в полной мере. За 2-3 часа пути по нему можно выйти к лесу, но... — Я так и знал, что будет какой-то подвох! — удовлетворенно хлопнул себя по колену заслушавшийся Эшли. — Давай уж добивай, брат наш, остроухи. — Там полным-полно не сработавших заклинаний, — пояснил я, видя, что Эландер мнет с ответом после столь фамильярного обращения. — Один шаг, и ты можешь превратиться в пень, в сгусток пара, в нечищенную репку или вообще что-либо не поддающееся определению. Но, с другой стороны, следующий шаг может тебя и расколдовать, — мигом опомнился эльф. Племянник главнокомандующего приложил пальчик к губам, жестом призывая нас к молчанию, и на пару минут сделал глубокомысленно задумчивое лицо. Хотя для всех нас его решение было предельно ясно. «Мы идем через клятые сумерки». Естественно, моих возражений никто не слушал. Турам и не турам тоже были против, но это не склонило чашу весов. В пересчете на большинство голосов весь эльфятник хором поднял руки за покататься на живой драконице, особенно если это тетя Сун. Как мы все на нее усаживались со смехом, визгом и шутками-прибаутками — это отдельная песня с бодрым припевом, причем, по-моему, бывшая наемница веселилась больше всех. Женщины вообще гораздо легче привыкают к своему новому образу, чем, например, мы, мужчины, к новой обуви. Я иногда даже слегка завидовал этой их удивительной способности вот так адекватно, это дедушкино выражение, реагировать на любые перемены в жизни. Меня бы кто превратил в летающую ящерку с огненной отрыжкой, так я бы, наверное, выл и катался по земле, пытаясь когтями содрать с себя чужую черную кожу. А Сун вылезла из мордашки всех эльфят, покачала на хвосте самых маленьких, поваляла в песке слишком важного Эшли, фыркнула паром на бородатых родственников и вроде бы улыбнулась мне. Впрочем, в последнем я не уверен. Трудно понять, улыбаются ли тебе челюсти, способные на раз перекусить лошадь или ногу строевого мамонта. Когда мы наконец-то тронулись в путь, до рассвета оставалось от силы часа 3. Однако самая уродливая наемница с места пошла в карьер с такой сумасшедшей скоростью, что только ветер свистел в ушах. Не знаю, кто как, а лично я с таким восторгом катался лишь в раннем детстве, на шею папы. Правда, он это делал редко, может быть, всего 2-3 раза. У архов не принято проявлять внимание к детям, а уж играть с нами, тем более считается верхом мягкотелости и слюнтяйства. Но папа все равно меня катал. Вопреки недоумению друзей, насмешкам соседей, открытому ворчанию старейшин, а мама им за это гордилась. Если у нас с Сун когда-нибудь будут дети, я буду тоже катать их на плечах, а пока... Эландер задавал направление, по-эльфийски ориентируясь на гаснущие звезды. Малыши, уставшие и счастливо визжать, уж вовсю придремывали, утомившись впечатлениями и плавностью хода. Бдительные гномы с помощью моего хозяина придерживали совсем уж заспавшихся, и я искренне сожалел лишь об одном. Вроде вот и есть свободное время, а книжка не почитаешь. Буквы сливаются и прыгают. Хотя дочитать надо, потому что интересно до жути. Сумеет автор убедить людей в том, что волшебники — противоестественное зло, с ними приходится сосуществовать, но ими не стоит восхищаться.